Всем шалом, шана това, всех я приветствую, любовью Ишуа. И сегодня я хочу поделиться словом, связанным именно с днями Роша Шана и тем временем, которое следует за этим днем. Хотя мы все друг друга поздравляем с праздником, на самом деле это дни трепета. Сегодняшняя проповедь пускай так и называется «Дни трепета». Это время, когда нам нужно проверять себя. Это время, когда нам нужно трепетать перед Всевышним, потому что по традиции принято считать, что именно в эти дни решается судьба каждого человека на будущий год. Я понимаю, что очень удобно верить в то, что уже все готово, все везде записаны, никому уже не нужно ничего, но, наверное, это было бы все-таки самонадеянным, потому что Писание говорит: совершайте свое спасение. А это значит, что до того дня, пока мы не предстанем пред Богом, нам нужно совершать это спасение. Нам нужно продолжать двигаться в вере, не ослабевая, и каждый день, каждый час проверять себя. Вы знаете, если молитва «Отче наш» говорит «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», это значит, что и свое исследование внутреннего человека нам нужно проводить тоже ежедневно. И, конечно, когда в нашем годичном цикле есть такой день, как Роша Шана, когда мы проверяем свое сердце, когда мы проверяем себя, насколько мы соответствуем вообще требованиям Бога, Священному Писанию? Производим ли мы исправление своих ошибок за прошедшее время? Есть ли в нашем сердце покаяние и надежда нам на милость Божью, что Он помилует нас? Вот это и было бы, наверное, нашим упованием и нашей надеждой. И сегодня я хочу начать свое слово с текста, который записан во втором послании к Коринфянам. Обратите внимание, я читаю из Нового Завета. И эти стихи, я уверен, очень сильно как бы привязаны именно к дням трепета. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Ишуа Машиах в вас, разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу это в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Друзья, сегодня люди по большей части не хотят, чтобы кто-то из служей применял свою власть к созиданию. А если кто-то это и делает, ему сразу скажут: ну ты же не Павел, который писал это послание. И они будут правы для себя, они будут правы для самооправдания. Но посмотрите, что говорит текст. «Исследуйте самих себя сами». Верили вы, то есть, друзья, в дни трепета, в дни Роша Шана, давайте проверим свое сердце. Мы действительно верующие люди? Или мы только говорим о себе, что мы верующими? А когда дело доходит до дела, мы прячемся в кусты. Мы не можем куда-то пойти и что-то делать ради Господа, потому что чего-то боимся. Сегодня люди больше свое внимание присоединяют к средствам массовой информации, чем к священному писанию. Ловят там какую-то истину, какое-то слово, какую-то информацию. Можно выйти на улицу, нельзя выйти на улицу. А что делать? Что делать, написано в Писании? Продолжать жить, как мы живем. Служить Господу так, как мы и служим. И сколько кому написано прожить, столько тот и проживет. Рабби Шауль призывает нас исследовать самих себя. Ни я, ни ты, мы не должны проверять друг друга. Мы сами должны это сделать. Быть объективными, быть непредвзятыми, потому что ты и Бог. Душа и ответ перед Всевышним. Прекрасно, когда есть дни вот эти. Мы называем их праздничными, потому что надеемся на то и молимся о том, чтобы наши имена были вписаны в книгу жизни. И для этого мы делаем самоисследование, чтобы не упасть в самоправедность. Вот самоисследование и самоправедность. Да я, у меня все отлично, да я уже спасен, я записан на небе. И как будто ты читал, что там ты записан, как будто ты видел. Но даже если кто-то и скажет, что видел, как докажет это? Поэтому, если людей это устраивает, да на здоровье, как мы можем помешать? Но Библия говорит, проверяйте себя. Исследуйте себя, это говорит Рабби Шауль Коринфянам, общине, которая была настолько сильно и ярко снабжена дарами Святого Духа, что ему приходилось обращать внимание этой общины на то, что есть еще внутренний мир, дары, хорошо. Валаам тоже был одаренным человеком. Дары – это прекрасно. Иуда Искариот тоже ходил и изгонял бесов и проповедовал Евангелие до поры до времени. Дары – это не от нас, это от Бога. Это инструмент, который Бог вложил в каждого из нас, как сосуд. Но что мы скажем о себе сами, как о сосудах Божьих? Проверяем ли мы свое содержание? Что у нас внутри? Что там на глубине? В твоем, моем сердце. Рош ха-Шана – это время проверить свой сосуд на содержание примесей. Проверить свой сосуд и исследовать его. А если нет, тогда мы не знаем себя. Мы не понимаем, кто должен жить в нас. А в нас должен жить Господь Иешуа. Или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах в вас. А если он в нас, мы должны соответствовать хотя бы в процентном каком-то пропорциональном соотношении этому образу. Пускай не на 100, на 100 только он мог процентов. Но какие-то точки соприкосновения должны же быть с нашим Спасителем. И Рабби Шауль говорит, если вы в себе не находите ничего и думаете о себе, что у вас все отлично и вам ничего не нужно, это значит, вы не то, чем должны быть на самом деле. Потому что человек, внутри которого живет Святой Дух, он постоянно переживает обличение. Он исправляет себя. Он на молитве просит Бога, простить, и здесь я ошибся, и там сказал не так, а здесь надо было по-другому. Когда человек живет и думает, что у него все отлично, разве только он не то, чем должен быть на самом деле? И дальше 6 стих. Рабби Шауль говорит, о нас, надеюсь, вы узнаете, что мы то, чем должны быть. Он говорит о служителях, о людях, которые делятся словом, о людях, которые подают пример стаду и идут впереди него. Он говорит, мы молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. И не делали это не для того, чтобы нам показаться. Элементы лицемерия были, есть, будут, и сегодня они есть. Когда люди лицемерно выставляют, а все хорошо, а у меня все отлично. А по лицу видно, и по сердцу слышно, по реакции видно. И потом вдруг раз, и все открывается. И видно, что человек варится внутри себя месяц, два, ну и потом все это бух, вываливается наружу. Получается, ты лицемерил, получается, ты не шел на общение, ты не проверял свое сердце, ты не ставил преграду врагу, сатане, который клевещет на братьев наших день и ночь. И нам клевещет друг на друга день и ночь. И ты не ставил эту преграду. А потом вдруг оказывается, что не все нехорошо. Не просто не все хорошо, а все нехорошо. И вот Павел говорит, не для того, чтобы нам показаться, вот для служителей сделать такую, знаете, витрину. Да, все супер, все отлично. Чем должны быть. Ну, ты хочешь, чтобы я выглядел вот так? Да, хорошо, я могу так выглядеть какое-то время. А всегда, а постоянно, а всю свою жизнь, тогда ты не то, чем должен быть. Это то, что говорит Рабби Шауль. Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались вам не тем, чем должны быть. Это текст, который как бы вскрывает вот эти внутренние проблемы отношений между служителями и братьями и сестрами. И Рабби Шауль говорит, а нас, возможно, вы думаете, что мы не соответствуем каким-то критериям. Но это потому, что вы в себя плохо смотрите. Не потому, что он говорит о нас, надеюсь, вы узнаете, что мы то, чем должны быть. Павел уверен в этом. Я желаю, чтобы каждый служитель в этом был не лицемерно уверен, что он движется не без ошибок, но правильно и искренне в Боге, никого не обманывая. И когда люди обманывают себя, и говорят себе там какие-то вещи, и для того, чтобы себе самому казаться в правильном состоянии, выставляют служителей и говорят, они не те, кем кажутся на самом деле. Вот вы о нем думаете, он такой, а он не такой на самом деле. А он жестокий. Ну да, про Иешуа тоже говорили такие вещи. И притча, помните? Я знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял. А, ну если ты это знал, так а почему же тогда ты не делал то, что я тебе говорил? Потому что я был в позиции твоего руководителя. А почему ты, если ты знал, что я жестокий? Он говорит, твоими словами буду судить тебя. Рабби Шауль говорит то же самое. Хотя бы мы казались вам не теми, кем вы себе намечтали или кем должны быть. Люди обычно создают себе такой, знаете, прообраз, и когда служитель не подходит под эту сказку, а, ну тогда он плохой, потому что он не подходит под мои сны розовые, он не подходит под мои сказки, а я не буду соответствовать ничему тогда. И давайте просто проверим свое сердце в дни трепета, друзья. И Павел говорит, мы не сильны против истины, наоборот, мы сильны за истину. Вы знаете, человек, который уверен и знает, что он продвигает истину, возможно, он не везде это делал правильно, но это была истина, вот что правильно. А по-человечески, наверное, каждый что-то делает не так, где-то ошибается, недорабатывает, перегибает палку, еще что-то. Может быть, требует слишком много. Может быть. Но не для себя, а для Бога. Мы радуемся, когда мы слабые, а вы сильные. То есть очень часто люди могут так думать. Ну, я такой крепкий, вере сильный. А вот этот человек, он просто мне мешает. Мешает раскрыться. Об этом-то мы и молимся. О вашем совершенстве, которое будет достигаться не реализацией даров, а внутренним содержанием сосуда, тогда этот дар обретает силу. Потому что в первом послании к Коринфянам Рабби Шауль говорит в 12 главе о дарах, а в 13 главе он говорит, если любви нету, любой дар не имеет никакого смысла и значения. А проверить мы это можем только по плодам, больше никак. И он говорит, я пишу это для того, чтобы не употребить власть, которая дана мне Богом, к созиданию, а не разорению. К сожалению, не всегда и не все понимают 10 стих. И, скажем так, заставляют употреблять эту власть, чтобы созидание тела продолжалось, чтобы не было разорения этого тела. Потому что если позволить, все, тогда тело не останется, а оно станет миром просто. Дни трепета, друзья. Еще один стих, послание к Ефесянам. Не стих, а отрывочек. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 16 по 19 стих. Речь идет о том, чтобы Иешуа Машиах через веру вселился в наши сердца. Вот если это произойдет, тогда дни трепета будут другими, но будет всегда обличение. Поэтому, если я кого-то обидел, если я кому-то сделал больно, искренне прошу прощения в эти дни, и пусть Бог простит меня, и пусть поможет мне стоять перед Ним, когда придется это сделать. Я не боюсь этого делать, потому что я хочу действительно предстать пред Богом. Нормально. И каждый человек пусть думает именно об этом, а не о том, как он выглядит, и о том, что о нем скажет другой человек. Люди всегда что-то скажут, а истина остается неизменной. Чем ближе мы к Господу, тем плотнее мы к истине. Но здесь очень важно не обмануть себя, не обольстить себя. Когда мы приняли в сердце Иешуа, это еще не гарантирует нам, что закончится все хэппи-эндом. Совершайте спасение ваше. Смотрите, чтобы не лишиться благодати. Об этом надо думать сегодня, в дни трепета, дорогая душа. 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке». Посмотрите, как говорит Писание. «Чтобы Бог, чтобы Иешуа Машиах по богатству своему дал нам утвердиться его духом в нашем внутреннем человеке». Это нельзя рассматривать отдельно. Мой внутренний человек, он не может быть подлым, он не может быть предательским, он должен меняться. Мой внутренний человек должен быть искренним, не корыстолюбивым, не сребролюбивым. Мой внутренний человек должен больше и больше соответствовать Машеху. И он дает нам это сделать. Нам надо утвердиться во внутреннем человеке, потому что внутренний человек постоянно искушаемый Ецер ара. Он все время поскальзывается. Он все время сбивается с дороги. Нам нужен светильник. Нам нужно направляющее, чтобы идти по узкой тропе, дабы войти тесными вратами в его спасение. И доколе мы на земле, друзья мои, и не закончили свой путь, человек может ошибиться где-то на развилочке. верою вселится Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Машеха, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Амен. Апостол желает, чтобы мы пустили глубоко корень в Машеха, чтобы укоренились его любовью. То есть, чтобы корень нашей веры, который прорастать должен в Мессию, дал нам внутреннее твердое состояние. Почему люди ведут себя неправильно, верующие? Веры не хватает, недоверие Богу. А что я буду завтра кушать? А что я буду завтра пить? А во что я буду завтра одеваться? Ты предлагаешь мне то и другое. Тебе легко говорить, а мне тяжело это сделать. Описание говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Послушайте, если мы действительно будем изучать Писание, углубляться, день и ночь написано в Тору эту, Бог позаботится, чтобы было что кушать и что есть, и во что одеться. А если человек суетится, Бог говорит, окей, иди делай своими силами, бегай, ищи, кто даст. Это не значит, что не нужно идти на работу. Это не значит, что мы не должны трудиться. В поте лица написано, мы будем добывать свой хлеб. Ленивого Бог не будет благословлять. Но лень и недоверие – это не одно и то же. Когда человек трудится, делает, нужно довериться Богу, что он свою часть сделает. И поэтому, друзья, давайте проверять свое сердце. Знаете, Танах призывает нам то же самое делать. Я прочту вам несколько стихов из книги Сафонии. Это вторая глава книги пророка Сафонии. Вторая глава с первого стиха. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина». «Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней, в защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренномудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Амен. Писание говорит, что день Господень неизбежно придет, а жизнь пролетит, как мекина. Время пройдет незаметно. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Пророк обращается к Израилю. Пророк обращается к людям, познавшим Бога когда-то. И он говорит, вы необузданны сегодня. Друзья, в эти дни, в дни Роша Шана, в дни трепета, я хочу обратиться к каждому верующему человеку, независимо от его деноминации. Исследуйте себя внимательно, проверяйте свое сердце. В защите Господа давайте станем смиренными земли, взыщем Его правду, востребуем Его правду. Пускай смиренномудрием наполнится наши сосуды, наши сердца. Рош ха-Шана – это время, когда мы подводим итоги прошедшему году. Этими итогами должны быть не достижения сегодня, не то, что мы успели сделать, а то, что было неправильно. Итогом должно стать покаяние в эти дни. Уже в Суккот мы будем думать и говорить о плодах, о том, что мы собрали за этот год, что накопили, какие плоды принесла нам нива наша. И сейчас в Рош ха-Шана, до Йом-Кипура, Это дни трепета, дни плача, дни молитв, когда мы вспоминаем, а что в этом году было неправильно. Останься наедине с Богом, душа. Поговори с Ним честно. Поговори с Ним открыто. Признайся Ему в том, что, возможно, ты боишься сказать вслух самому себе. Тебе страшно, возможно, это сказать. Ты боишься это услышать своими ушами, из своих уст. Зайди в комнату, закрой за собой дверь. Проснись, когда вся семья еще спит. Встань на колени и помолись в присутствии Бога. Проверь свою жизнь, что было неправильно. И поговори с Отцом. Сделай выводы. Я хочу благословить всех на предстоящий год. Пускай этот год будет лучше, благословеннее, продуктивнее, качественнее. Пускай этот год будет лучше, чем предыдущий. Но если мы не будем делать анализ себя и заглядывать вовнутрь себя, своего сердца, мы не можем ожидать улучшений. Без покаяния нет благодати. Ну а если все отлично, если у тебя все правильно, поздравляю тебя, душа. Слава Богу, тогда пусть следующий год будет лучше, чем предыдущий, но хотя бы не хуже прошедшего. Пожалуй, можно это любому пожелать. Вы знаете, если человек останавливается в этом исследовании, он останавливается в вере. Если человек не исправляет себя, не делает вот это исправление внутри себя, его вера остыла, его вера прекратила пульсировать. Она не живая теперь. И это признак последнего времени. Написано «Веяфог Агава». Она перестанет биться, перестанет пульсировать, перестанет подавать признаки жизни. Ритмика вот эта уйдет. Ритмика жизни. Я хочу, чтобы в нашей жизни продолжалось это все. Чтобы жажда по Божьему Слову, жажда по Духу Святому не оставляла наши сердца. Чтобы мы не остывали, дорогая душа. Чтобы мы продолжали жить для Бога, строили планы, молились. Чтобы мы делали какую-то работу. Не получилось что-то, ничего страшного. Сделаем в следующем году то, что не получилось в этом. Самое главное, это связь с Творцом. А она появляется тогда, когда мы исследуем себя, исследуем свое нутро. Если мы сами себя не судим, Бог будет судить нас вместе с этим миром. Это написано тоже в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Я, пожалуй, прочту этот стих. Те, кто знают, догадаются, из какого это отрывка. Очень известный отрывок. Но я сегодня все это читаю именно в контексте Рош ха-Шана, дни трепета. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Поэтому, когда мы сами себя судим, уже Бог не судит нас вместе с этим миром. А наша причастность к телу Мессии как раз выражается в этом, чтобы исследовать себя, проверять себя постоянно. Даже когда мы делаем причастие, нам нужно исследовать себя, проверять себя. Поэтому у верующего человека еще больше времени и возможности это делать. Если для светского человека только в Рош-Ха-Шана он может как-то это что-то еще там вспомнить и сказать, то для верующего гораздо чаще он это делает, совершая причастие. И в этом выражается наша связь с Богом, когда мы исследуем себя и сами производим суд над собою. Тогда Бог посылает нам благодать в помощь, чтобы жили мы дальше, не грешили. Чтобы мы жили дальше уже по другому состоянию сердца, принимали решения и не боялись отдавать себя на служение Богу. Не боялись доверять себя братьям, сестрам по вере. Без этого мы не можем служить, без этого мы не можем трудиться. Вместе только мы можем совершать Божий труд. Да укрепит нас всех Господь в эти дни, благословит и поможет нам жить жизнью, динамично развивающейся и изменяющей нашего внутреннего человека, становясь больше и больше похожими на образ Иешуа Машиаха, на образ Божьего Сына. Возлюбленные братья и сестры, я хочу помолиться и благословить нас всех. Небесный Отец, благослови нас в эти дни Рош-Ха-Шана, благослови дома наши, семьи наши, детей, внуков, родителей, братьев и сестер, родственников, знакомых, всем, кому мы благовествуем. Молю Тебя, чтобы в эти дни мы действительно могли еще раз обратить свое сердце к Тебе, проверить себя и совершить покаяние. Благослови, чтобы мы не жили самоправедными мыслями, но опирались на Твою милость и на Твою благодать, опираясь на которое мы можем иметь надежду на то, что мы записаны в книгу жизни и будем жить вечно с Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл наши сердца для веры в Иешуа Машиаха, как Господа, Бога и Спасителя наших душ. Благословляем Тебя, Бог богов и Царь царей. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Амен. Амен. Шана Това.